Да. Алло. Кто это? А? Заебал, блядь, мужик, звонить. Ну что дальше? Иди спи, блядь, завтра ёлка. Да. Иди поговори с ним, он опять звонит. А где вы находитесь? Мы находимся в Караганде. На каком транспорте тебе ехать? Алло. А? Что надо? Кто это? А кого надо? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ой, давай скорее, как охота. А ты что, хуй сосёшь, что ли? Конечно. А? Конечно. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ой, а ты знаешь, у меня мамы нету, ёпаю мать. Козёл ты странный, блядь. Собралась, сайка, блядь, эти... Чтобы твой член, блядь, отвалился, тварь ты поганая. Я тебе, блядь, сейчас мозги выебу, ёбаного, блядь, сука. Ой, давай, приходи скорее, а. Чего? Давай быстрее, я уже жду прям, не могу, знаешь, как охота. Блядь, я тебя достану, ребятам скажу, ёбаный. Ой, блядь, доставай. Тебя, блядь, наказали, ой, как посмотри. Охота. Чего? Козлина, блядь, старая. Хуй сосать будешь, нет? Да, конечно, давай сосать-то, блядь. Хуй сосать будешь. Давай. Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Такой. Машенька, проститутка, блядь. Да? Ты угадал. Питермонка, блядь, Машенька. А тебя, блядь, как зовут, козёл? Рогатый. Козёл Машенька. Тебя трахует, наверное, блядь, в задницу, ёб твою мать, блядь. Слушай, лексикон маленько другой подучил, вот это уже настабизил слушать тебя. Кто тебя трахает там, а? А тебе какая разница, кто меня трахает? Ты вот хотел прийти, а не идёшь. А кто дал вам такой адрес? Чего? Говори внятнее, я тебя не понимаю. Какая? Говори попонятнее, я тебя не понимаю. Говори нормально. Ёб твою мать, блядь. Превратились там это в проститутку там. Это... Проститутка она сама, хай. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Да, а куда? Скажи, в какое место. Хуй тебе на. Ну давай, если он у тебя есть, давай. Предлагать, а не даешь. Вы что, это беспредел, да, для вас? Беспредел, вот полный беспредел. Сейчас я приду, насеру тебе в рот, блядь, будешь есть. Ну давай, давай, я жду. А где вы находитесь? А ты где находишься? Может, я ближе к тебе, давай, я к тебе приду. Скажи, куда идти-то? Ну и давай адрес. Так давай, я сама к тебе приду. Да! Чего? Чего ты адрес твой не говоришь? Ой. Пиво. А? Пиво. Чего пиво? Ты понял, нет? Я не понял. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ну давай, где я с тобой рядом-то живу, скажи. Пошла ты нахуй, блядь, вон ебись ты, блядь, с капитаном там. С кем? Ну, что за удовольствие у тебя, а? Нет, а с кем ебаться-то, я не поняла. Это не твое дело. Ну, не мое дело, а что ты тогда говоришь? Тебе поговорить не с кем, что ли, я не поняла, ты один живешь? Вот, блядь, сука, блядь. Ах, такая она проститутка. А ты что звонишь-то? То в гости приглашаешь, а то уже, сука, я проститутка. Не проститутки, они в гости не ходят, проститутки только. А? Давай, куда к тебе приходить-то? Давай уже, говори быстрее. Кто трахает тебя в жопу? Да ты кто, забыл, что ли? Кто тебя трахает там, а? В кожаном пальто вот стоит. Хуй сосать будет. От меня. Ага. Интересно прям. Что за дебил? Смотреть бы ему в морду. Ой, блядь. Что за дебил? Ты заразите, ебаная, блядь. Я завтра проверю, где ты живешь. Нихуя ничего не добьетесь. Да вот еще как добьюсь. Я обселюсь. Я тебя нахуй посажу, дебила. Понял? Я обселюсь. Еще раз только позвонишь, я тебя, блядь, нахуй посажу. Тварь поганая. Я маму твою трахаю. Отцом нахуй. Хуй тебе на. Сговаривай мне похуй. Ну, блядь, будешь плакать у меня. Ёб твою мать, блядь, сука. Я тебя лично казнить буду сам, блядь. Чего? Все на чисто. Ебусь. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Алло. А? Да. А ты что, хуй сосёшь, что ли? Это кто? А? Я не... Вы куда звоните? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да мама, моя мама умерла. У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Кого застрелишь? Ты же для себя делаешь, блядь, ёб твою мать, блядь. Кого застрелишь-то? Слушай, ты сам себе в могилу копаешь, а? Да? Тебе так интересно, что ли? Я вот сейчас встретил бы, я тебя сразу задавил бы, блядь, суку. Так давай, приходи. Давай, приходи. Я вот охуеть позасу, давай, приходи. Ну и давай адрес. Ты если звонишь, ты знаешь, куда звонишь-то? Знаешь, куда приходить? Давай, приходи. Ну скажи, куда ехать-то тебе. Вот так ты если звонишь, ты значит знаешь, где я нахожусь. На каком транспорте тебе ехать? На каком транспорте? А? А ты откуда звонишь-то? Дурак ты старый-то, ебаный. Что? Слышь ты, я, блядь, тебя порву нахуй за яйца, повешу, блядь, понял? Слушай, ты что, ты звонишь нахуй? Я тебя порву нахуй, понял? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты, блядь, дурак, а? Чему ты радуешься? Че, дурак ты, ебаный, блядь, чему радуешься, а? Я не понял, ты откуда звонишь? Ну, сука, блядь, посадился ты мне. Ага, так давай, приезжай. А? Давай, приезжай, мы с тобой поговорим. Ну и давай адрес. Давай, я тебе говорю адрес Калинина 64, а? Давай, приезжай. А? Я тебе говорю адрес Калинина 64, а? Хуй сосать будешь, нет? Конечно буду, давай. Хуй сосать приезжай. Будешь. И соси, если вкусно тебе. Так ты приедь, давай, приезжай. А я твою жену трахаю. Что трахаешь? А я твою жену трахаю. Ты дурак, что ли? У меня нет жены. Я маму твою трахаю. Ты больной? Сука. Алло. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Ты дурак, что ли? А ты что, мне дурак, что ли? Ты дебил или нет? Дурак, дураком, ты живешь на свете, блядь. Не, вот ты чего хочешь от меня? Вот тебе не стыдно со стариком там разговаривать, а? Ты же что будешь стариком? Слышь, я тебе плохого слова не сказал. Кто тебе кто про меня, кто может тебе говорить? Я тебе плохого слова не сказал. Нахуй я тебя видел, понял ты, нет? Что? Пошел ты к хуям, блядь, дурачок, блядь. Ты вообще зачем мне звонишь-то? У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Нет, ты вообще зачем мне звонишь? Ты кто такой? А что, с чего я тебе должен тебе объяснить это все? Нет, ну вот, что ты хочешь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вся семейка у вас такая дурная, оказывается. Что? А где вы находитесь? Вы кому звоните? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Вы кому звоните? Тебя уже трахают там, да? Машенька, блядь, проститутка. Ты сильно не увлекайся. Что вам надо? А что, с чего я тебе должен тебе объяснить это все? А что вы звоните посредине ночи? Фу, блядь, сука, блядь. Почему вы материтесь? Чего? Не знаю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Да дома я нахожусь. А? Дома нахожусь. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Хуй сосать будешь. Чё материшься-то? Я тебе сейчас, блядь, поматерюсь, я тебе, блядь, язык твой в задницу засуну. Понял, блядь? Я тебя вычислю. Урод, блядь. Ещё раз ты сюда позвонишь, я тебе, блядь, урою нахер. Понял? Козёл, блядь. Я общаюсь. Да. Пиво. Алло. Договориться тебе надо. Мне что надо? Это ты звонишь. А? Это тебе что надо? А что, с чего я тебе должен тебе объяснить это все? Мне никаких объяснений не надо. Вот это и есть пидор ты, Машенька. Что ты там городишь, барагодишь? Хуй сосать будешь, меня? Хуй сосать будешь. Да иди ты, старый хрен. Я так там уже все подсыхало. Машенька, блядь, проститутка. Иди, иди давай. Тебя в жопу? Ты, наверное, старый сосёшь, да? Он смог. Пенсионер уже. Все. Купи Виагру себе и забывайте. Это твой родитель Виагры, я их... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что тебе надо, блядь, сука? Алло. Ох и, блядь, доберусь ее, блядь, ребята, на скажудок, блядь, они тебя, блядь, прибьют, нахуй. Алло. Ха. Вот ты уже на крючке у меня. Хуй сосать будешь. Что, совсем уже крыша едет? Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Хуй сосать будешь. Буду, буду. Ну и соси, если вкусно тебе. Тебе трахает, наверное, блядь, в задницу, ёб твою мать, блядь. И не только. Кто тебя трахает там, а? Все. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Очень хорошо. Я маму твою трахаю. Молодец, у меня нету ее. Вся семейка у вас такая дурная, оказывается. Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Ужас, что такие люди бывают, что ли, смотрите. Матери затолка тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Ужас. Давай-ка твои родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. Этот адрес, зачем занимаете звонить? А что, с чего я тебе должен тебе объяснить это все? Ну, а смысл-то звонков-то ваших? У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Да приходи, чего не идешь-то? Ну что говори, ну говори все. Да приходи, давно же пытаешься прийти, приходи, мы ждем ведь. Ну и давай адрес. А ты же не знаешь адрес, так иди. Кого? Адрес не знаешь, так иди. Нет. Нет. Нет. Уральских рабочих 34. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ужас. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Давай, давай. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Ой, кошмар. Вот, мам. А ты чего не спишь-то? Время-то уже много. Да. Представь себе, все уже заказано на ваш адрес. Да что никак, блядь. У нас адрес уральских рабочих. 34. Давай заказывай уже. Чего? Адрес-то записал? Нет. Уральских рабочих 34. Записал? Ты сидишь там? Сиди. Так иди уже давай по адресу. Я тебе говорю адрес, так иди. Теперь никуда не денешься, бля, я лично казнить буду тебя, блядь, сука. Ужас. Ты один живешь-то хоть, нет? Нет. Давай сейчас я приду. Куда приходить? А? Куда приходить-то? Давай я приду. А сейчас чего я тебе должен тебе объяснить это все? Ну что, тебе же прийти, я приду. А кто тебе дал такой крутой? Что еще надо делать-то? Все делать буду. Давай говори, где живешь-то. Хуй сосать будешь, нет? Конечно буду. Где живешь-то? Говори, сейчас приду. Хуй сосать будешь? Буду. Ну и хуй с тобой. Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. А где вы находитесь? Слушаю вас. А где вы говорите, находитесь? Не молчите. На каком транспорте? Да, слушаю. Ну скажи, куда ехать-то тебе. Так вы скажите, кто вы такой, я вам скажу, куда приехать. На каком транспорте тебе ехать? Уральских рабочих, 34. А кто тебе дал такую квартиру? Как кто? Купил. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Да, конечно. Уральских рабочих 34-215. Подлюха ты, ёбаный, блядь, что ты, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Так давайте приезжайте, вас жду. Дурень ты, блядь, недоебанный. Сука ты ебаный, блядь. Ты смотри-ка, блядь, дурак дураком, блядь, на свете живет. Так я жду. Блядь, голову снесу, блядь. Я что, думаю, ходил, что ли, блядь? Уральских рабочих 34-215. Я вас жду. Я вот скажу, что вы сидите на меня, блядь. Я удивляю вашего вожделения. Я вот сейчас встретил бы, я тебе сразу задавил бы, блядь, суку. Так я вас жду. Давайте, мчите ко мне. Пусть у вас кудри развиваются. Пусть волосы у вас мчат назад. Ты же для себя делаешь вред, ёб твою мать, блядь. Да, конечно. Давай, милый мой, мчи ко мне, я тебя жду. Вожделею тебя, крошка моя. Давай, ну, быстрее. Давай, давай. Ну что тебе надо, блядь, сука? Что ты хочешь, что тебе будет? Давай, иди, я тебя жду. Пиздобол, блядь. Давай быстрее, я не могу. Пиво. Я уже не могу, я уже изнемогаю. Давай, беги ко мне. Быстрее, пиво. Быстрее. Быстрее, пиво. Давай. Ай, пиво. Пиво. Какое пиво? Пиво. Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. Почему? Пиво. Пиво. Чего еще кушаешь? Ты понял, нет? Ты понял? Ла-ла-ла-ла-ла. Постепенно я уже знаю, блядь, вас. Постепенно я уже знаю вас. Ла-ла-ла-ла-ла. Ай. Давай все, спокойной ночи. Пошла ты нахуй, блядь, вон, ебись ты, блядь, капелляны там. Давай уже приходи, мы же тебя ждем. Чего не идешь-то? Не обсеришься? Нет, не обсеришь, давай уже иди. Ничего ты не добьешься. Все, давай, пока.